на печке. Баня и печка вылечивают от всех болезней. Почти от всех. Так считает дедушка. И даже бабушка, всегда не согласная с дедушкой, в этом с ним соглашается. Простуда лечится так. Ребенка и дедушку тоже поят чаем с медом или с малиной и посылают на печку, а там еще укрывают шубой. Потом потного, распаренного ребенка переодевают в сухое белье и на руках уносят в кроватку. Дедушку нести не надо, идет сам. Вот и все лечение. Живот лечится еще проще. Надо лечь голым животом на горячие кирпичи и терпеть. На животе потом долго остаются отпечатки щепочек, а опилки приходится выковыривать. Но если бы даже печка ничего не лечила, Ваня все равно бы любил ее. На ней всегда хорошо. Ваня сидит на печке и выдумывает про себя, что он Емеля, и что его печка может сама ездить по улицам. «Разве можно было такую красоту ломать?» — спрашивает дедушка. Это он о соседях, о Санькиных родителях. Они сломали печку, перешли на паровое отопление. У них в избе пусто. В дальних углах печки стоят старые валенки. Их не выбрасывают. В них осенью кладут помидоры, не успевшие вызреть на грядке. В огороде у помидоров скорее краснеет серединка, а в валенках — поверхность. Ваня раз по 5, по 10 тревожит помидоры, проверяет, не покраснели ли. Иногда съедает и желтыми. Зимой на печке сушатся валенки. Вечером их забрасывают, а потом Коля или чаще Ваня залезают на печку и расставляют. В середину ставятся высокие, толстые валенки отца и короткие, огромные валенки дедушки. А по бокам лепятся валенки поменьше. Если днем пилили дрова, то на валенках остаются опилки, и на печке пахнет смолой. Мамины выходные валенки-чесанки всегда чистые и аккуратные, а бабушкины грязные, подшитые. Их сушат отдельно. В них бабушка ходит в хлев. Иногда зимой бывает такой счастливый вечер, когда они почти всей семьей собираются на печке и читают вслух. Читает Коля. Читать вслух полезно, считает бабушка. Но если что-то Коля прочел заранее, то вредничает, торопится, пропускает слова, ему неинтересно. А Ваня наоборот. Он может много-много раз слушать то, что понравилось. Выучивает наизусть, берет в руки книгу и как будто бы читает. «Сивка, бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой».